Глава 20. Я решила отложить вопрос с работой до следующей недели. Посмотрю на поведение Романа, ведь теперь мы в одной упряжке будем втроем, пока он перенимает дела от своего отца. Я, Петр и Роман. После конференции все разошлись по рабочим кабинетам, и Петр Сергеевич позвал меня, пока Роман занимался делами на своем месте. «Садись», — кивнул он мне на свободное место на диване в зоне отдыха. Я села рядом с ним и посмотрела в ожидании на мужчину. «Как Оленька себя ведет дома после нас?» — спросил он. «Нормально», — ответила я. «Говорит, что Наташа с Ладой с ней играют, и ей не скучно. Не знаю даже, как их благодарить обеих. Кстати, со следующей недели открывается сад, и я буду водить ее туда. Больше не буду вешать Ольку на Наташу». «Вешать», — хмыкнул Петр. «Ты, Катюша, до сих пор никак не поймешь или не свыкнешься, что больше не одна. У тебя есть семья, мы. И Олечка нам не чужая. Мы хотим с ней общаться, и ничего общего с фразой «свешивать ребенка» это не имеет. Мы всегда вам рады. И более того, я лично настаиваю, чтобы ты привозила Олю к нам на выходные. Бабушка и дедушка тоже имеют право требовать часы общения с внучкой. Я понимаю, что ты нас всех однажды и нас с Наташей ни за что вычеркнула из своей жизни и жизни Оли, но придется тебе это менять. Ты меня услышала?» «Да», — оторопела, ответила я после такой отповеди. «Я услышала». «Значит, в следующие выходные мы будем ждать Олю, которая к тому моменту уже должна знать, что мы ее бабушка и дедушка. Иначе я расскажу ей сам». Я уставилась на Петра. «Нет-нет, я пока не готова». «И не спорь», — изогнул одну бровь Петр Сергеевич. Он прочел мои эмоции по глазам. Все-таки мужчина действительно успел хорошо меня узнать. «Я дал тебе время, но не вижу, чтобы ты торопилась». «Я скажу ей обязательно», — виновато отозвалась я. «Он прав. Я не торопилась. Слишком страшно взять и сказать, да и как объяснить это малышке и Роме». «Тебе срок до конца следующей недели», — сказал Петр Сергеевич. «И Роме до этого расскажешь тоже». «Хорошо», — кивнула я, понимая, что у меня не будет желания говорить ему и через год. Поэтому принципиальной разницы, когда именно сказать, нет. «Скажу в течение недели». «Далее сделаем тест ДНК», — продолжил Петр, удовлетворившись точными сроками от меня. «А потом, извини, я буду участвовать в твоей жизни. Олечка — наша первая внучка. Мы с Наташей хотим, чтобы она получила хорошее образование, ходила в кружки и развивалась. Жила в хороших условиях. Иначе все будут трубить, что внучка бизнесмена питерского живет в нищете. Да и вообще, мне бы самому хотелось лучшего и для Оли, и для тебя, глупая ты наша девочка. Мы теперь породнились. И привыкай быть питерской уже сейчас». Прозвучало довольно странно. Воспоминания снова царапнули по-живому. Нет, я прекрасно поняла, о чем говорил Петр Сергеевич, что я хоть и ношу другую фамилию, но в Оленьке течет кровь и самого Петра, а потому я причисляюсь к его семье питерских. Но я и была бы питерской на самом деле, если бы мы тогда с Ромой поженились. Сколько раз я уже примеряла на себя его фамилию, но так и не дождалась этого. Вместо свадьбы мы расстались. Теперь же этой фамилией меня нарекает его отец. «Впрочем, я жду реакции от Романа. Возможно, он захочет того же самого», — посмотрел на меня Петр. «Мне самому интересно, как он примет Олю. И как поведет себя Лада». «Да, вот Романа, который вмешивается в нашу жизнь с Олей, мне бы хотелось меньше всего. Но меня не спрашивают, а ставят перед фактом. А Ладу тоже ожидает грандиозный сюрприз и огромные алименты от Ромы, если он отцовство установит. Что ж, в этом есть и плюсы. Мне теперь не страшно увольнение. Петр не даст нам помереть с голоду. Сама бы я, конечно, не стала бы навязываться, но раз уж отец Романа предлагает помощь сам, без возможности отказаться, буду считать, что все это принадлежит Оле и принадлежит все-таки по праву. Ненавижу просить и брать, но сейчас не та ситуация, когда нужно это показывать. Ребенок уже есть, и он относится к семье питерских. Это факт, и мне придется смириться с приобретением новых старых родственников». Я вас поняла, Петр Сергеевич. Очень на это надеюсь, кивнул мужчина. Кстати, в воскресенье мы собираемся на даче. Шашлыки, костер, гитара. Хочу, чтобы вы с Олей тоже там были. Отказ не принимается. У Наташи день рождения. Он сказал последнюю фразу, увидев, что я нахмурилась и действительно сначала хотела отказаться. И снова выбора мне не оставил. «Я помню», — сказала я. «Что ж, имениннице отказать я не в силах. Как раз завтра мы будем гулять по магазинам и выберем что-нибудь в подарок». «Лучший мой подарочек — это ты», — процитировал отец Романа известную фразу из мультяшной песенки. «Точнее, для Наташи, Оля. Сами, главное, соберитесь. Заедем за вами в 10 утра». «Хорошо», — ответила я. «Как скажете. А Рома с Ладой тоже будут там?» «Да, естественно», — ответил Пётр, окинув меня внимательным взглядом. «Мы же одна семья. А что, тебя как-то это волнует?» «Да нет, просто...» — замялась я. «С некоторых пор Рома не самая лучшая компания для меня». «Я знаю», — вздохнул Пётр. «Я посажу его в угол стола подальше от тебя и не дам ему шашлык, если будет плохо себя вести». Я не выдержала и рассмеялась. «Это очень суровое наказание — остаться без вашего шашлыка». «Еще бы», — ответил он. «А если серьезно, не реагируй на его выпады. Взрослый уже. И тут вдруг такие фортеля начинает опять, как в школе. И всегда, когда дело касается тебя, Катя». Он посмотрел мне прямо в лицо. «А?» — спросила я. «Я надеюсь, вы не впадете в свою странную любовь снова. Ведь у Романа есть невеста, а у тебя, извини, если лезу не в свое дело, что-то завязывается с Виктором». «Нет, не впадем», — сказала я, уверенная в том, что говорю. «Все в прошлом». «Дай бог, девочка», — покачал головой Петр, словно не верил нам обоим и знал, что мы сорвемся. «Дай бог. Сейчас это будет еще болезненнее, чем тогда». «Я знаю». «Будь умнее, Катюша». «Я постараюсь, Петр Сергеевич». «Что ж, тогда иди работай».